Глава 29. Страх приливал все новыми волнами, сбивая дыхание и выбивая почву из-под ног. Мыслить рационально не получалось. Я даже не сразу поняла, куда бегу. Ноги сами принесли меня домой. «Жорж!» Я влетела внутрь. «Прошу, будь дома!» — взмолилась я. Но его не было. Лишь Чао грустно муркнул и потерся о ноги. «Не сейчас, Чао!» — выдохнула я, машинально почесав его за ухом. «Меня тут в ритуале убить пытаются. Мари, можешь себе такое представить?» Чао выдал выразительное «Мяу!» Если бы Жорж был магом, я могла бы отправить ему мага письмо, но он не был. Поэтому я схватила лист бумаги и быстро нацарапала. «Это Мари! Она прямо сейчас проводит ритуал!» Оставив записку на видном месте, я захлопнула за собой дверь и рванула к болоту. То, что в лесу происходит что-то неладное, чувствовалось сразу. Вроде все те же ели, те же стволы, хвоя и мох под ногами, только какие-то непривычно мрачные, понурые и потемневшие. И воздух. Воздух казался густым, пропитанным тревогой. Вдалеке зло и хрипло верещали вороны. Стало подозрительно темно. Да, день уже клонился к вечеру, но здесь тьма оказалась какой-то неправильной. Не разбирая дороги, я рванула к болоту. Только бы не опоздать. Надеюсь, Мария еще там. Но у болота цирюльницы не оказалось. Зато само болото. «Пресвятая Тирана! Что с ним?» Вода словно кипела, тяжело вздувалась огромными пузырями, которые схлопывались с противным звуком. Это выглядело, как ведьмин котел из старинных сказок. Аромат был под стать, гнилостный, тухлый. И все это сопровождало свечение, мягкое, зеленоватое, тянущееся прямо из глубины. Судя по тревожному состоянию болота, Мари провела первую часть ритуала. Я оглянулась в поисках подсказок, куда двинуться дальше, и замерла. На краю болота лежал Жорж. Сердце пропустило удар. «Жорж!» — спотыкаясь, я кинулась к нему. «Лишь бы был жив!» — стучало в висках. Я упала на колени, прижала подрагивающие пальцы к его шее, прощупывая пульс. «Есть!» Я провела по его ледяному лбу. Жорж простонал, тихо, еле слышно, но этого было достаточно, чтобы я выдохнула. Жив! Но тут его тело скрутило судорогой. Лицо исказилось от боли, веки дрогнули. На мгновение показалось, что он очнулся, но тут же снова провалился в бессознательное. Я поняла. У Жоржа очередной приступ, и он сам пришел сюда в поисках помощи. Почему же не появляются спасательные щупальца? Вероятно, из-за этой странной кипящей воды. Возможно, они и не придут, пока Мари не завершит ритуал, и болото не успокоится. Только вот тогда я буду уже мертва. Я огляделась. Где же сама Мари? Что там писал Карл? В прошлый раз вторая часть ритуала проходила где-то недалеко, чуть севернее. И тут снова... Мерзкое, рваное карканье ворон. Кажется, я знаю, в каком направлении двигаться. «Держись!» — прошептала я, проводя рукой по волосам Жоржа. Сейчас он казался таким уязвимым, и от этого в груди болезненно сжималась. «Будь сильным!» — выдохнула я, наклонившись ниже. Я мягко коснулась губами его лба. «Я постараюсь остановить ее!» В последний раз провела рукой по его волосам. Потом резко рванула на воронье карканье, чувствуя, что времени мало. Я бежала, пока в груди не загорелся огонь, пока легкие не начали болеть, а каждый шаг не отдавался молотом в висках. Вороны вели меня точно. Я просто бежала на их пронзительное злое карканье. И вдруг еле словно разошлись, открывая поляну. Я замерла. В самом ее центре стояла Мари. Не в своем привычном платье с вызывающим декольте, а в грубых мужских штанах и темной рубахе, с рукавами, закатанными по локоть. Густые волосы были перехвачены в высокий хвост. Лицо суровое, сосредоточенное. В руках она держала длинный нож, лезвие которого блестело от свежей крови. Я тихо ахнула, ища глазами жертву. Но никого, кроме Мари, на поляне не было. Только спустя несколько долгих мгновений я поняла, что это ее кровь. На ладони тянулся длинный тонкий порез, и алая струя капала на черную землю. Вокруг, на стволах деревьев, были выжжены символы, те, что похожи на открытый глаз. Они дымились и светились зеленоватым светом, похожим на свечение от болота. У ног Мари была расстелена тряпка, на которой лежали вещи, грязные, измазанные болотной жижей. Среди них я с трудом узнала свое платье. Ткань, некогда яркая, теперь была почти черной. Эти вещи явно хранились в болоте. Или, скорее, болото хранило их для Мари, медленно разъедая и вытягивая силу у жертв. Цирюльница стояла над вещами, тихо шепча на незнакомом языке, медленно раскачиваясь взад и вперед. Время от времени она касалась окровавленной ладонью каждой из вещей по очереди. Я набрала в грудь побольше воздуха, собрала всю свою решимость и шагнула вперед. У меня не было ни оружия, ни плана, но я знала, что стоит Мари чиркнуть спичкой и сжечь вещи, все будет кончено. Сухая ветка громко хрустнула под ногой. Мари дернулась, резко обернувшись. На миг в ее глазах мелькнул испуг, но, поняв, что это всего лишь я, она тут же расслабилась и даже улыбнулась, словно увидела подругу. «Ну, ничего себе! У меня зрители!» — протянула она. «Столько раз проворачивала этот фокус в полном одиночестве, и впервые кто-то решил на него посмотреть. Что ж, так даже интереснее». «Мари, остановись!» — проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Все кончено. Все знают, что за всем этим стоишь ты. Тебя поймают». Мари улыбнулась еще шире и беззаботнее. «Ой, Ева, ты такая переживательная. Спасибо, что посчитала нужным предупредить меня об опасности. Но не стоило так утруждаться. В этот раз я решилась немного обновить свой рецепт. И не только скинуть десяток годков, но и...» — она прищурилась, проведя рукой по длинному хвосту. — «Поменять внешность. Если ты не умрешь слишком быстро, может, даже успеешь оценить результат. Но я ничего тебе не гарантирую». «Поменять внешность?» — ошарашенно проговорила я. Насколько я знала, даже магия была на такое не способна. Хотя о чем-то я? Я никогда не слышала и о том, что можно вечно оставаться молодым, снова и снова скидывая ненужные годы. Вспомнив о магии, я приободрилась. Вот оно. В конце концов, я магичка. А Мари хоть и знает черный ритуал, но она обычный человек. Да, как я поняла, Жорж любит блондинок. «При чем тут Жорж?» — удивленно переспросила я. И начала медленно, стараясь не сильно шевелить губами, произносить защитное заклинание, которое могло бы обезвредить Мари на какое-то время. Цирюльница, услышав про Жоржа, приободрилась. Ее глаза блеснули. «Я делаю это ради него!» Ее голос стал почти мягким. На лице проступила странная смесь нежности и решимости. «Признаться, я уже хотела завязать со своими омоложениями. Вернулась сюда, в город, где все началось. Ведь знаешь, я поняла, что жизнь пуста, что долгие годы делают ее еще более бессмысленной. Наконец я обрела дочь». В голосе Марии промелькнула тень тепла. «Мне пришлось ее оставить много лет назад, но мы вновь обрели друг друга. А потом появился он. Я поняла, что мы должны стать настоящей семьей. Я, Жорж, Афина. Поняла, что именно с ним я смогу, наконец, стать счастливой и встретить старость. Больше не отматывать время назад». Мари сделала шаг ко мне. Я на мгновение сбилась с заклинания. Выругалась про себя и начала его заново. «Но как я ни старалась, Жорж не смотрел в мою сторону», — продолжила цирюльница. «И тут появилась ты. и я поняла, что нужно делать. Он любит помоложе и блондинок. Вот и весь секрет». Ее губы изогнулись в торжествующей улыбке, словно она постигла самую суть мироздания. «Так что, Ева, я решила сбросить десяток годков в последний раз, а потом встречу достойную старость здесь, в Прислане. В другом месте он все равно жить не сможет». Я ошарашенно вытаращила глаза, снова сбиваясь в заклинании. «Удивлена, что я знаю его маленький секрет», — правильно поняла мою реакцию Мари. «За столько лет я давно обзавелась нужными связями. Сама ж понимаешь, каждый раз, когда я молодела, приходилось менять документы. Эти же люди с легкостью предоставили информацию на Жоржа, точнее, на Даниэля». Пока Мари была увлечена своим рассказом, я, наконец, смогла сконцентрироваться и произнести заклинание без запинки. Последние слова я выплюнула почти криком. «Ритария Ардаком!» Воздух вздрогнул. Мари на миг застыла, и у меня внутри уже загорелась искорка надежды. Получилось! Но ровно через секунду она подняла голову и расхохоталась. «Ты что, правда не чувствуешь?» — проговорила она, отсмеявшись. «Здесь нет магии!» Я ошеломленно моргнула и только теперь поняла. Я действительно ее не чувствую. В произнесенном заклинании не было силы. Без магии это оказались просто слова. «Вот за это я и люблю аномальные зоны! Здесь торжествует справедливость! Здесь нет избранных, нет магов, которые выше только потому, что родились силой. Тут их власть меркнет». Мари склонила голову, словно объясняла это нерадивому ребенку. «В таких местах решает не то, что тебе дано с рождения, а то, что ты знаешь. Как ты умеешь работать с ритуалами, символами, силой места? Чудесно, правда?» «Нет, это нечестно», — пискнула я. «Наоборот, Ева, это честно!» Она усмехнулась по кругу, обходя вещи. Неторопливо подняла с земли коробок. «Здесь побеждают знания!» Как завороженная я смотрела на нее. Она чиркнула спичкой, но тут же потушила ее. Мари играла со мной, дразнила. «А где ты получила свои знания?» — спросила я, делая шаг ближе. В голове созрел новый план. Нужно атаковать. Я же владею боевыми искусствами. Пусть и весьма скромно, но все же. Главное — правильно подобрать момент. А нож в ее руках? Ничего, справлюсь. Должна справиться. Я сделала еще шаг вперед. «Откуда ты все это умеешь?» Мари склонила голову. В ее глазах мелькнуло что-то вроде ностальгии. «Знаешь, Ева, это интересная, но до смешного банальная история. Я тогда была ребенком, гуляла по этому самому лесу и встретила мужчину. Он назвался магом». Она хмыкнула. «Представляешь, стою я тут, девчонка лет 12, а этот странный мрачный тип с ножом в руках рассказывает о ритуале, который поможет ему вернуть молодость. Признаюсь, я думала, в конце он прирежет меня. И все равно слушала, как зачарованная. Он все рассказал, показал, словно это была какая-то игра. А потом прогнал. На этом самом последнем моменте, когда должен был сжечь вещи. Я тогда так не поняла, правда ли это был маг или какой-то городской сумасшедший». Марина мгновение прикрыла глаза, вспоминая. «Еще шаг». «А потом началась моя взрослая ничтожная жизнь. Удова, нищета, грудной ребенок и ускользающая красота. И тогда я подумала, а почему бы не попробовать? Вдруг это правда, и я обрету еще одну попытку на молодость и счастье. Хуже-то не будет. Ну, максимум украду 7 ничего не значащих вещей». «И украла». «Украла», — спокойно подтвердила Мари. «И провела ритуал. Тогда я не до конца понимала, что делаю. А когда очнулась от боли... Да, я тебе упоминала, что это дьявольски больно». На секунду ее лицо перекосилось страхом. «Так вот чего она медлит. Готовится к боли. Оттягивает неприятный момент. Когда я очнулась, то обнаружила, что мне на вид лет 10. Вот и пришлось бежать. Афину оставила. Спасибо соседям, выкормили. Думала, в будущем рожу себе другого ребенка. Но, как оказалось, я больше не могу забеременеть. А Гончар, его тоже убила ты? Я сделала еще шаг, но все еще была слишком далеко. Мари предупреждающе выставила нож, намекая, что не стоит больше приближаться, но ответила. «Ой, он был ужасный человек. Оказался просто одержим своей шарманкой. Даже не знаю, как он выследил меня. Я тогда несла ее на болото, чтобы начать забирать его силу. А он выскочил, грозился убить. Но я оказалась шустрее, так что вот случайная жертва. А мог бы умереть с достоинством и послужить мне». На лице проскользнуло раздражение. «Ну что поделать?» Мари скользнула взглядом по вещам под ее ногами и, чуть усмехнувшись, подкинула коробок. «Что-то мы разболтались с тобой, подружка», — сказала она, доставая спичку, но не отпуская при этом нож. Внутри меня все сжалось. Одно ее движение, и все будет кончено. «А расскажи мне, нет больше никаких рассказов». Шуршание спичечной головки в наступившей тишине показалось оглушительным. «Секунда! Всего секунда нужна спичке, чтобы опуститься на вещи!» Что-то мне подсказывало, что вспыхнут они моментально. Я даже не успею к ним добежать. И все же я попыталась. Кинулась вперед. Я видела, как пальцы Мари медленно разжались. Видела, как спичка, на конце которой подрагивало пламя, полетела вниз. И вдруг за спиной Мари раздался шорох. Цирюльница резко дернулась, оборачиваясь на шум, и ее собственное движение сбило спичку. Она упала в траву и, едва коснувшись земли, погасла. В следующую секунду из кустов, словно тень, метнулось что-то черное. Еще мгновение, и я поняла. «Чао!» — вырвалось у меня. Кот с распушенным хвостом и широко раскрытыми глазами, которые сверкали в темноте, несся к Мари. Он метнулся к ее ногам и вцепился когтями в штанину. Цирюльница взвизгнула, заплясала на месте, пытаясь стряхнуть его. Я, не теряя времени, неслась к ней. «Опять ты, черный монстр, второй раз мешаешь мне!» «Второй?» В памяти всплыл момент, когда я нашла зеркало посреди спальни. Так вот, что это было. Мари хотела украсть что-то и у меня, но Чао ей помешал, и тогда она решила действовать хитростью. А я, как дура, повелась. Мари тем временем, изловчившись, схватила Чао за шкирку и резко откинула его в сторону. Я видела, как маленькое черное тельце моего защитника ударилось о ствол дерева. «Чао!» — сорвалось у меня. Я неслась вперед, но опоздала. Мне не хватило буквально секунды. Мари уже выпрямилась и вскинула руку с ножом. Лезвие блеснуло тусклым светом. «Даже не думай двигаться!» Ее голос был холоден. «Все равно сдохнешь. От ритуала или от ножа?» Мы застыли, глядя друг на друга, почти не моргая, как в какой-то детской игре. Между нами всего лишь острый край стали. Я слышала собственное дыхание, частое, сбивчивое. Чувствовала, как дрожь пробегает по коленям. Мари же стояла неподвижно. Только ее губы трогала кривая ухмылка. «Зря ты приехала в этот город, Ева. Сидела бы в своей столице и дальше». Сбоку раздался треск веток. Мы с Мари одновременно вздрогнули, но не отвели друг от друга взгляда. Из кустов, шатаясь, вышел Жорж. Я видела его силуэт краем глаза. «Мари, прошу, не надо!» — прохрипел он. Он двинулся в нашу сторону. Каждый шаг давался с трудом. Его тело заметно подрагивало, а лицо перекашивалось от боли. Но Жорж продолжал идти. «Мари, умоляю!» Глаза цирюльницы, до этого холодные и острые, вдруг потеплели. «Я делаю это ради нас!» — воскликнула она и перевела взгляд на Жоржа. «Всего на мгновенье!» Но мне этого хватило. Я рванула вперед, обеими руками ударила по запястью, выбивая нож, и, не дав Мари опомниться, сбила ее с ног. Мы рухнули на влажную траву. Она попыталась вывернуться, но я вдавила ее плечи в землю. «Подай мне платье!» — попросила я Жоржа, не отпуская Мари. Жорж, все еще тяжело дыша, нагнулся и, подняв платье, протянул мне. Я ухватила подол, резко дернула, отрывая длинный кусок. Мари что-то жалобно лепетала, но я не слушала ее. Лишь сильнее перехватила руки и туго стянула их у нее за спиной. «Все кончено, Мари!» — прошептала я. «Теперь для тебя все кончено!» Я даже не сразу заметила, что стоило Жоржу поднять платье, как символы на стволах потухли. Изъятая ритуальная вещь прервала процесс. Громко, словно одобрительно, закаркали вороны. Лес ожил, наполняясь привычными звуками. И будто из ниоткуда к Жоржу потянулись щупальца. Окутанный молочной дымкой, он жадно вдохнул полной грудью и расправил спину. Ему стало лучше, боль ушла. «Чао!» — стоило Жоржу перехватить связанную цирюльницу, как я побежала туда, куда Мария откинула кота. Добежать я не успела. Черный кот, чуть прихрамывая, вышел на поляну. «Чао! Ты жив!» — облегченно проговорила я и сама не поняла, как по щекам побежали две горячие дорожки.